1-1-0. Секундное замешательство. Общее, слава богу. Дмитрий Дебенко со своими мордоворотами у роскошного Роллс-Ройса, стоящего посреди леса, охрана с руками на пистолетах, любопытная морда водителя сквозь стекло. И я. На пороге храма дайвера в глубине. Дебенко идет ко мне, делает повелительный жест двинувшимся было следом телохранителям. Те мнутся, им явно неприятно оставаться в стороне от объекта охраны, но терпят. «Впустишь, Леонид?» — спрашивает Дебенко, останавливаясь передо мною. «Впущу тебя одного». Я не знаю, как работают механизмы защиты храма, но уточнить не помешает. Делаю шаг в сторону. Дебенко пытается пройти и застывает, упершись в незримый барьер. «Дай руку, черт!» — шипит он. Охрана таращится на всесильного босса, завязшего в незримой паутине. «Не хочешь терять лицо?» — усмехаюсь я и протягиваю руку. Мы обмениваемся рукопожатием, и Дебенко входит внутрь. Риторически спрашивает. «Как можно потерять то, чего нет?» Я не отвечаю, закрываю дверь. «Значит, вот он какой храм!» — задумчиво говорит Дебенко, озираясь. — А что выше? — Неважно. Он кивает со своей невидимой усмешкой, несчастный создатель виртуального мира. — Как хочешь, мне не нужны ваши тайны. Тогда зачем ты пришел? — За своими, — Дебенко разводит руками. — Исключительно за своими. — Боюсь, они уже не твои, Дмитрий. Дебенко медлит, а я все размышляю, не стоит ли немедленно выйти из глубины. Оружие третьего поколения вовсе не обязано выглядеть оружием. Как я смогу увернуться, если в меня выстрелит пуговица? «Я пришел как друг», — неожиданно говорит Дебенко. «Я не собираюсь на тебя нападать, поверь». Позволяю себе вопросительно приподнять брови. «Надо же, какие слова! Как друг!» «Но если ты не веришь мне, то ведь можешь поверить своим товарищам, строившим этот храм», — резко говорит Дебенко. «Что, я не понимаю, чем мне грозит нападение на тебя здесь?» «Чем?» — как можно ироничнее спрашиваю я. «Смертью!» — Дебенко разводит руками. «Ну, у нас перемирие?» «Садись», — сдаюсь я, — «поговорим». На полу, точнее, на мягких подушках сидеть вполне удобно. Восток — дело тонкое. Что-то они в жизни понимали. Я ничего не говорю, жду. Дебенко, похоже, собирается с мыслями. «Итак, я не враг тебе», — произносит он наконец. «Поверь, молчу. Из принадлежащей мне фирмы были похищены некоторые перспективные разработки», — продолжает он. «Я бы очень хотел их вернуть». «Хочешь сказать, что у тебя не осталось копии?» — начинаю играть дурочку. «Осталось», — не спорит Дебенко. «Хак был чистый, вежливый. Только копирование информации. Леонид. Все дело в том, что время для украденных разработок еще не пришло. Впору торжествовать победу. Дебенко сознался. Он паникует». «Абсолютно согласен». «Значит, ты готов вернуть файлы? Или уничтожить их при мне и безвозвратно?» «Нет». Дебенко вздыхает. «Леонид, но ведь ты видел документы, ты понял, о чем идет речь». «А вот это хорошо. Он считает, что файлы уже доставлены в храм, более того, что я с ними ознакомился. Переход к новому миру должен быть плавный». «Ничего себе плавный, я не выдерживаю. Скажи это родителям Ромки. Скажи, что смерть их сына была частью плавного перехода в будущее». Похоже, я переоценил информацию, которой он владеет. «Ромки? Тот молодой человек, которого? Были бы наши мозги на шестеренках, сейчас стояло бы сплошное щелканье. Твой бывший напарник, молодой дайвер, это был он?» «Да». «Я не знал. Зачем ты вооружил охрану оружием третьего поколения, Дмитрий?» Он молчит, он думает о чем-то своем. «Я не вооружал, Леонид, поверь, это случайность». «Что? Парень случайно умер?» «Взлом, Дебенко переходит на какие-то короткие рубленые фразы. Тревога, паника, вся охрана на ногах. И три десятка молодых идиотов-программистов. Один из них схватил прототип и бросился помогать охране. Он не знал, понимаешь? Не знал, что берет. Не знал, что в обойме смертельные заряды. Я не хочу ему верить. Потому что поверить значит простить. Отказать себе в праве на месть. Отказать Ромке в праве на отмщение. Да. «Мы работали над виртуальным оружием третьего поколения», — говорит тем временем Дебенко. «По заказу полиции Диптауна, по собственным интересам, по целому ряду серьезных причин. Но никто не собирался охранять лаборатории подобным образом. Это же просто нецелесообразно. Для отпугивания хакеров вполне хватит предыдущего поколения боевых программ. Кто согласится потерять кучу дорогого железа?» «Не верю», — говорю я. «Ты мог захотеть натурных испытаний». «Натурные испытания проводятся другим образом», — резко говорит Дебенко. «На хорошо оплаченных добровольцах, вокруг которых бригада врачей с дефибрилляторами, капельницами, наполненными шприцами и прочей хренотенью. Чем ты докажешь?» «А что тебя устроит? Чеки на выплаты? Подписанные мною распоряжения? Согласованные планы испытаний? Официальный заказ от полиции Диптауна? Отчеты лаборатории?» Кто убил Ромку? Я понимаю, что сдаюсь, понимаю, что теперь моя очередь терять лицо. Но я верю ему. Случилось самое страшное, я верю. Парень, 22 лет от роду, говорит Дебенко. Молодой, талантливый, интуитивный программист. У него молодая беременная жена, у него старая мать в Ростове. Парень был уверен, что в прототипе парализующие заряды, он решил поиграть в героя. Тебе его сдать, Леонид? Он кричит, кричит на меня, а я молчу в тряпочку, сидя посреди храма дайвера в глубине, на своей территории. «Что? Я не понимаю, чего ты хочешь, дайвер Леонид? Мести ты хочешь, справедливости, покарать убийцу! Ну что, будешь карать лично? Наймешь бандитов? Передашь полиции? Этот мальчик даже не знает, что он убийца. Я сказал, что слух про смерть ложный, распущен мной для отпугивания хакеров». Иначе рук он на себя не наложит, но работник из него будет никакой, и так нервы ни к черту. Ну, сдать? Имя, фамилия, адрес? Поклянись, что он не знал, говорю я.